Беседа с Вельдом была тяжелой. Ну да, конечно. Он же не Мэриан и не Кира. От нашего ветерана цветочками и обещаниями никогда и никуда не откупишься. С другой стороны, я понимаю, что на плечи мастера легла тяжелая ноша. Не представляю, как бы справился без таких людей, как он, мастер Герт или Робин. Эти люди пашут как проклятые, заботясь о наших владениях, пока мы с парнями решаем проблемы короля, изображая миротворцев. Тем более сейчас, когда готовимся выступить против Ронга Гуннера, и у нас вообще нет времени на дела Кларенса. Вельдрейн надеялся выступить в поход вместе с нами, но я обломал ему крылья и сказал, что он останется в городе. Конечно, он не был доволен моим решением и возмущался как мог. В общем, старик был злой, как Эстелькхорх, и разве что ядом не плевался. «Нет, извините, мастер Вельд», — я покачал головой, — «но вы остаетесь в Кларенсе. Мы не можем рисковать вашей жизнью». «Да я...» Он даже задохнулся от возмущения, вцепившись руками в столешницу. «Нет, и еще раз нет», — твердо ответил я и прицелился в него пальцем. «Даже не думайте. Вы человек, которому я абсолютно доверяю. Рейнар Трэмп и Мэтт Стоук вам скажут то же самое. Будь здесь Дмитрий Воронов, он объяснил бы гораздо лучше, но я никогда не был красноречивым. Поэтому, мастер, давайте все останется так, как есть. Вы, как и прежде, будете оберегать близких и заниматься делами ордена. Мастер, вы мудрый человек и прекрасно понимаете, что иначе быть не может. Серж. Он замолчал, долго смотрел куда-то в сторону, а потом вздохнул и пробурчал что-то неразборчивое про молодежь, которая вечно лезет сломя голову и не слушается советов. Это он зря сказал. Советами в отношении военных кампаний и штурма крепостей я никогда не пренебрегал. Это вам не мечом в поле размахивать. Тут думать надо. Нет, мастер. Я покачал головой. Нет. Серж, я уже стар, и мне хотелось бы умереть как мужчине. На поле боя, а не в кровати, пуская слюну от бессилия. Мастер. Я взял его под руку и показал на арену, где шел поединок между Арруаном и Андреем Волковым. «Что вы видите?» «Наших молодых рыцарей», — он покосился на меня. «Вот, вы сами все понимаете». «Что ты хочешь этим сказать, Серж?» «Этим парням нужен мудрый и опытный наставник». «Они же не маленькие дети», — буркнул Вельд. «Кроме них есть мой сын и дочь Рейнора». «Тоже мне нашли кормилицу». «Не кормилицу, а человека, которому доверяем самое дорогое. Что касается наставника, мастер Вельд, то им нужен человек, который умеет не только сражаться, но и знает, когда нужно сделать все возможное, чтобы избежать ненужного кровопролития». «Да, это иногда необходимо». «Вы совершенно правы, мастер. Безрассудная храбрость не всегда приводит к победе». «Еще бы! Вот и прекрасно! И этот знающий наставник нужен парням живым, а не в виде требухи, разбросанной по горным тропам». «Ронгнор Гуннер?» «Что касается Гуннера, — мягко перебил я, — оставьте его нам!» «Тьфу!» Он поднялся и ушел. Я проводил его взглядом и усмехнулся. Вельд отправился прямиком в кавалергардию. Да сохранят боги тех, кто сейчас попадется ему под руку. Все залеты припомнит. Кто и как, когда и с кем. Но и кару назначит в зависимости от тяжести проступков. Настоящих и мнимых, вынужденно придуманных, потому что Вельд злой. «Ну вот, я же говорил». Не прошло и 5 минут, как во дворе казармы уже зашевелились бойцы-залетчики. Сейчас нашему мастеру подведут лошадку, оседланную, и вперед, вокруг города. Разумеется, бегом. Кто ж по таким маршрутам шагом ходит? «Бегом!» – послышался командный рык Рейна. И к воротам потянулась вереница бойцов из числа тех, кто не успел вовремя спрятаться или улизнуть. Все как полагается, нагруженные оружием и мешками с песком. Ничего, спорт полезен. Пробегутся, освежатся, глядишь, и Вельтрейн расслабится, станет добрее и мягче. Хотя, вряд ли. Пока бравый ветеран улучшал свое настроение и физическую подготовку наших бойцов, я наблюдал за происходящим на арене и размышлял о предстоящей кампании. Очередная сложность. Через пару недель начнется осень. На это, как я понимаю, Ронг и надеялся. Здесь не любят сражаться по горло в грязи и уж тем более в горах. Пока будем прорубаться к замку, наступит зима. Она здесь холодная, и войскам, сидящим под стенами какого-нибудь замка, придется очень туго. Тем более, что Нор-Ронг не глуп и сделает все возможное, чтобы осложнить нашу задачу. Будет нужно, сожжет предместье Гуннера. Это значит, что нам будет нужна налаженная связь с Кларенсом. Продовольствие, фураж, теплая одежда и северные шатры, изготовленные из войлока. Обозы, которые будут двигаться за нами, начнут атаковать и грабить. Партизанские действия очень популярны, и старик Гуннер не применет этим воспользоваться. На данный момент я могу рассчитывать на 300 бойцов, которые прибудут из замка Альткам, сотню воинов Ордена, 50 эльфийских лучников и 200 пехотинцев, которых нам одолжил король Геральт. И еще 300 пехотинцев предоставит Барт Норсьорра. Сотню его сосед с труднопроизносимым именем, которое я вечно забываю. Есть еще сотня орденских пехотинцев и 150 гномов под командой Альвара, но их нельзя трогать. Они нужны для защиты Кларенса. Кроме этого, есть парни Стига Найера. Они займутся побережьем чуть севернее Рустера. Конечно, полностью его не перекроют, но нам и такая помощь пригодится. Есть 50 гномов Эгеля из клана Брунга, которые уже несколько месяцев крутятся где-то в горах, занимаясь разведкой. Подсчитали? Да, получается чуть больше 1000 бойцов. Теперь представьте количество фуража и продовольствия, которое будет необходимо. Да, расстояние между Кларенсом и Гуннером небольшое. Около 500 лёйнов. Но большая часть пути приходится на горную местность. Дороги, которые есть, больше напоминают тропы. Не самая приятная местность для ведения боевых действий. Ждать до весны? Увы, но этого мы не можем себе позволить. Суарнор Руфтер пишет, что дела на северных землях обстоят не лучшим образом. В головы мелких северных норров вбивают мысль, что король Геральт предал свой народ. Народу, если честно, плевать на все эти мысли. Ему всегда жилось нелегко, а уж тем более на севере. При любой власти. «Знаете, что меня больше всего удивляет?» — сказал как-то Рейнар Трэмп, когда мы одним вечером сидели у камина и потягивали вино. «Что?» «Молчание братьев короля. Они ведут себя так, словно в королевстве все хорошо и нет никаких причин для беспокойства. Вам, парни, не кажется это странным?» «Пожалуй, ты прав», — кивнул я. «Да, эти придурки всегда любили погорланить», — сморщился Мэтт Стоук. «Ошивались при дворе в ожидании очередной подачки от Геральда и тискали служанок по углам». «Что изменилось? Почему они покинули столицу и тихо сидят на своих островах?» «Как и Ронг Норгуннер», — добавил я. «Да продлят боги дни короля Геральда», — проворчал Мэтт Стоук. «Но мне кажется, что его братья сидят и ждут, когда же король умрет». «Начнется драка за престол». «Если Геральд III сам не назначит наследника», — подал голос Рейнар. «Он имеет на это право. Суарноры не позволят обойти закон». «Суарноры хороши, когда за ними видна тень короля», — усмехнулся Мэтт. «Живая и способная надрать задницу всем недовольным». «После короля займутся нашим орденом», — задумчиво сказал Вельт. мы мешаем очень многим. Еще бы. Завтра из Альткама вернется Гонор Чер, напомнил здоровяк. Подождем. Вдруг у него есть мысли на этот счет. Гонор Чер вернулся через 2 дня, и я был чертовски рад видеть этого гнома. Он прибыл не один, а во главе целого обоза из 5 повозок, нагруженных разными металлическими предметами, которые обожают все мальчики старше 5 лет. Оружие, оружие и еще раз оружие. Надо отдать должное. Пока мы болтались по эльфийским землям, наши собратья готовились к войне с Гуннером. Они многое сделали. Арбалет, который изготовили кузнецы Дарби, превзошел все мои ожидания. Недаром Димка Воронов, когда мы жили в Альткаме, столько времени проводил в кузнице и ругался с гномами. Я вертел в руках это оружие и только головой качал. Для меня оно неудобно, но для гномов... Наши парни так сноровисто с ним работали, что я только диву давался. Даже диоптрический прицел сделали. Да, такой прицел не очень-то удобен в сумерках, но гномам на это наплевать. У них кошачье зрение. Кроме этого, Гоннард привез изрядное количество наконечников для копий. Тех самых зачарованных, о которых мы говорили перед отъездом в Эльфийское королевство. Выглядели они... Раздери меня, дьявол! Наконечник напоминал знаменитую в нашем мире геральдическую лилию флёр-де-ли. Короткое центральное лезвие и 2 крюка по бокам. Лезвие специально сделано таким широким. Боковые крюки не позволят острию глубоко входить в мясо и гарантированно удержат эстель-хорхов на расстоянии. В магии я не силен и никогда этим заниматься не стану, но зачарованный наконечник выглядел очень красиво. Украшенный 2 рунами, он светился зеленоватыми сполохами, похожими на северное сияние. Опасная красота! Такой же магией были зачарованы и наконечники для арбалетных болтов. Узнав, что у нас пополнение из 50 эльфов, Гонор Чер отправил гонца в Альткам, чтобы кузнецы сделали такие же наконечники для стрел. В общем, наш судебный гном не сидел без дела и занимался не только вооружением. Пока Димка Воронов отдыхал на эльфийских землях, в городе начали появляться разные темные личности. Как вы сами понимаете, они не горели желанием соблюдать наши законы, и гному было чем заняться. Гонард рассказал о людях, прибывших с северных земель. Мелкие купцы, ремесленники и даже дюнки. Некоторые из них ничего не делали, а только болтались по трактирам, обвиняя наш орден во всех грехах сразу. От болезни короля Геральда до волнений на севере. Болтали осторожно, с оглядкой, но дело свое делали, твари. Выгонять этих гостей из Кларенса было нельзя. Это пошло бы только на пользу их разговорам о притеснении свободных людей. Правда, на этот счет у нас была небольшая команда горожан, которая в случае необходимости изображала возмущенную общественность и рихтовала физиономии чересчур активным туристам. Были и ошибки. Гномы Брунга вскрыли целую шпионскую сеть, но вместо того, чтобы посидеть и подумать, взяли и убили нескольких деятелей. Гонор Чер в это время бродил по горам в компании Мэтта Стоука и, увы, помешать этому не успел.